ты, Петек, телевизором навеки ударенный. Хоть бы придумал что-нибудь, вспомнил бы какой-нибудь фильмец с похожим сюжетом. Ну, не хочу я отсюда уезжать, — скандалила Аня. Драпать надо, теперь не до кино. Алексей отозвал Петька в сторону и прошептал. Петек, запомни. На острове мертвых, в гроте под водой, лежит чаша из зеленого камня. Это Грааль. Алексей заставил Петька выучить адрес Кобальта.